Глава 16. На редкость насыщенный день. В троллейбусе сидели одни пенсионеры. Кто-то ехал к внукам, кто-то в поликлинику, а кто-то наслаждался бесплатным проездом. По Садовому всегда было интересно кататься, что в детстве, что сейчас. Варя присела рядом с дедом-физкультурником, под жаром, в спортивной одежде, лыжной шапочке, безобидный пожилой горожанин. «Вот у вас на кепке красная звезда. Почему?» — спросил дед. Варя давно заметила, что если пожилым людям хочется поговорить, они говорят. А если с ними не хотят общаться, дело поправимое. Не ты, так другой. От скуки все. Хотя и любопытство не занимать. «Кепка Мао, унисекс», — начала его пугать Варя. «Хотите такую?» «Не, я звезд наносился». «А почему вы с таким большим рюкзаком?» Дед обрадовался, что зацепил такую симпатичную собеседницу. «Там книги». Варя не поленилась и, расстегнув молнию, достала только что купленный томик Стивена Кинга. Дед сразу прочитал, что было написано на обложке, обошелся без очков. «Это ж его «Сияние». Где дом с привидениями в горах? Кино такое было, страшное». «Да, по его книге». «Мы такое не читали раньше», — вздохнул дед. «Я выхожу на следующий. Всего вам доброго». «Ага», — буркнул дед и пожалел, что она так рано выходит. Начинался вечер. Еще полчаса, и офисный планктон повалит наружу. А пока еще по улице гуляли туристы и разные свободные люди. Проснулся мобильный. «Подъезжай! Завтра улетаю на Бали. Долго не увидимся. Сонька уже тут». «Буду». Варя подняла руку и поймала частника. Взяла телефон, чтобы набрать бабушку, но передумала. Не хотелось ее ничем расстраивать, и вообще она не знала, куда себя деть. Лучше к девчонкам. Анжела устроилась лицом к залу. Она была с новой прической и в умопомрачительном трикотажном платье. Соня страдала вечной болезнью женской зависти, и, сидя рядом с мечтой, доставшейся другой, чтобы не сойти с ума, глушила эмоции пирожными. «Зиновий меня уволил», — сразу выпалила Варя. «Сегодня днем». «Да ты что?» — удивилась Анжела. «Ты же классно пишешь!» «Подстава! 100 пудов!» — сказала, поразмыслив. «Или ляпнула, что как оно есть?» «Да ладно тебе, делать из нее героиню старого кино!» — фыркнула Соня. Варя молчала. «Пусть говорят». Анжела взяла самое красивое пирожное и положила себе на тарелку. «Эй! Уже второе!» — вырвалось у Сони. «Ничего, мне можно. Это ж ты в вечном поиске, а я...» «Не ты. Могу и расслабиться». «Что теперь делать будешь? Решила?» — перевела разговор Соня, обратившись к Варе. «Хотя у тебя Виктор есть. Не то, что у некоторых, кому не на кого положиться». «Да чего ж вкусно!» — промурлыкала Анжела. Соня посмотрела на нее не по-доброму. «Как же ты достала со своим ехидством? Вот что ты хочешь от Вари? Ей вообще не до тебя сейчас. Разве нет?» — напирала Анжела. «Куда уж мне?» «И я возьму одну штучку. Наполеон, например». Варя подыграла Анжеле, совершенно не соприкаясь эмоционально с их перебранкой. «О, устроились! Одна неизвестно зачем замуж выходит, дурит честному парню мозги, другая рога папику наставляет, и все с рук сходит. Милашки, а я у них ехидна». И тут Анжела бросила по-настоящему злой взгляд на Соню. «Ты чё бесишься, озабоченная? Достала со своим мокрым местом. Мы, что ли, должны искать тебе кошелек с деньгами?» «А ну, перестаньте! Что с вами?» — прикрикнула Варя. «Годы идут, а квартиры все нет. Нервы. Типичный провинциальный синдром». «Да ты сама на Красной площади, что ли, родилась?» — распалялась Соня. Она давно мечтала разрядиться. Зависть — тяжелое бремя. «Хватит! Замолчите уже!» «Ой, подружки!» — притворно произнесла Соня и уставилась на Варю. «Ты знаешь, что она с твоим Виктором спит? Или тебе пофигу? Все витаешь в своих литературных фантазиях, а Витек тихонечко в гости ходит к подружке». «Ты что несешь?» — завопила Анжела. «Совсем свихнулась? Сама перед ним жопу крутишь?» Анжела схватила с тарелки недоеденное пирожное и бросила в Соню, тут же наклонилась, протянула руку и размазала крем по ее офисному костюму, кофте, по всему, до чего дотянулась. «Мерзота!» Соня схватила пирожное с вареной тарелки и швырнула его в Анжелу. «Чтобы ты это платье свое в помойку выбросила, гнида, и тебе туда же дорога!» «Не не дождешься, интригантка офисная!» Варя сидела парализованная и безучастно смотрела на сцепившихся подруг. На редкость насыщенный день. Встала, взяла рюкзак и вышла из ресторана.